Реву Химере вторил скалистый дракон, со взметнувшейся волной песка вырвавшийся из-под него. Скромный рост относительно старшего собрата, при том, что широкая пасть способна была поглотить человека целиком, компенсировался возможностью полета. Что Гримм продемонстрировал, взмыв ввысь в небо своим змеевидным телом с перепончатыми крыльями. После подобной демонстрации индиго затихли. Однако, что я заметила, взгляд одной из них, лидера, не покидал рукояти Докры, с которой свисала Суготра. После завершения симуляции, когда мы начали покидать зал, Ваилет задержалась рядом со мной, обозначив свой интерес. Хотела спросить, что это за подвеска была на мече. Она у тебя висела на рукояти и во время матча. Подвеска, Суготра, активировавшимся проектором смоделировала Докру, подвешенную над ареной, так как оригинал хранился в оружейном шкафчике на арбитере. Символ мастерства, знак отличия, который я заслужила в сражениях. Так где его можно достать, качнувшись с заведенными за спину руками с носка на носок, полюбопытствовала Небиула с улыбкой. Только заслужить, покачала головой я, но, чуть подумав, добавила, впечатли меня своим деянием достаточно, и я лично вручу тебе одну из. Взмах рукой, и вместо меча перед нами возникла стена из различных сугатр, каждая из которых была связана со своей историей, достижением и так далее. Если подобное действие, обещание вручения одной из них, послужит стимулом для совершенствования юной охотницы, я с радостью его совершу. Будь уверена, я это сделаю, с горящими глазами глядя на подвешенные ряды знаков отличий произнесла Ваилет, лидер команды Индиго из Вакуа. И я буду с нетерпением этого ожидать, мысленно кивнула, наблюдая за ней. Войдя в незапертую дверь комнаты Рубин, потрепанный жизнью охотника смотрелся, обнаружив внутри одних своих племянниц вместе с Карги. Хей, мелюзга, поприветствовал их поднятой ладонью. Дядя Кроу, с радостным возгласом отреагировала Руби, повернувшись к нему. Рубс, это отвлечение дорого тебе будет стоить, с хитрой ухмылкой отозвалась Янг, сидя вместе с сестрой за консолью. А, нет, стой, панически воскликнула Роуз, возвращаясь к цифровому поединку. Не прошло и десятка секунд, как виртуальное противостояние было завершено. Да, победно выбросила кулак вверх Янг. Отличный отвлекающий маневр, старик. Не такой уж и старый, недовольно буркнул Бронвин, проходя мимо сестер, взлохматив голову младшей, которая с обиженным видом уставилась на него. Смотрю, ваши команды вас бросили. Бросив взгляд в окно, обернулся, облокотившись на подоконник, и кивнул Карги, который валялся на кровати. Свай ответил коротким лаем, вильнув мордочкой ему за спину. «Моя команда решила посмотреть проходящие матчи», — ответила Янг. «Наблюдают за возможными соперниками», — понятливо кивнул мужчина. «А ты что филонишь, будучи лидером? Потом посмотрю записи», — отмахнулась Сиалонг. «Вайс с Перой в тренировочном зале разрабатывают тактику на следующий раунд, а я им помогает», — в свою очередь пояснила Руби, когда взгляд дяди обратился к ней. «Вы решили дальше выдвинуть младшую Шни с мистральской чемпионкой?» – слегка удивленно произнес Кроу. «Я был уверен, что пойдут коси с той непобедимой девочкой. Это был бы самый беспроигрышный вариант победить в турнире. А я тоже так думала», – согласно сказала Руби, – «и считала это нечестным. Поэтому, как ты мог видеть по нашему выступлению, решила самоустраниться, чтобы дальше мы прошли своими силами». «Справедливо», – уважительно кивнул Кроу, вспоминая поездку на гору Гленн, понимая, что этот турнир приравнивался ею к детской песочнице. «Сам-то ты что здесь делаешь?» – спросила Янг. «В кои-то веки вышел в отпуск, и, как лучший в мире дядя, решил понаблюдать за достижениями своих горячо любимых племянниц. То, что угроза, о которой знал лишь он с преподавателями, все еще продолжала существовать, поэтому Аспин просил понаблюдать за студентами», Бронвин рассказывать не собирался. «Вы продемонстрировали хороший бой. Уверен, Тай считает так же». «Да, мы им всем там показали», — счастливо воскликнула Руби. «Держу пари, никто не ожидал от меня такого мастерства». Приосанившись, Роуз горделиво надулась, уперев руки в бока. «Ты и впрямь выросла за это время», — легко признал этот факт Кроу. «Ага, даже подросла немножко», — с ухмылкой поддержалась Иолонг. «Я Анг», — тут же потеряв горделивый вид, накинулась на старшую сестру в притворной обиде. Пронаблюдав за вознёй племянницы, дождавшись, когда те успокоятся, Кроу продолжил, обратившись к старшей. «А ты, похоже, решила свои проблемы со вспыльчивым характером, поддел её, ха!» В свою очередь Руби ухмыльнулась сестре. С фырканьем Янг независимо отвернулась от них, скрестив руки на груди. «Я и до этого прекрасно контролировала свое проявление. Тебе напомнить самого частого посетителя учительской в школе, где предметами обсуждения становились поломанные конечности?» Кроу вопросительно поднял бровь под хихиканье Роуз, что Янг также показательно проигнорировала. Со вздохом Брэнвин покачал головой, понимая, что, несмотря на ощутимый скачок в силе, его племянницы оставались подростками. «Но в общем и целом вы отлично себя показали. У нас были хорошие учителя и наставники», — улыбнувшись, как и сестра, ответила Сиалонг. «Или наставница», — хмыкнул Кроу, прямо намекая на одну личность. «С ней повезло больше всего», — вернула ухмылку Сиалонг, пока Руби отводила взгляд в сторону. «Значит, слухи, что витают по Бекону, правдивы», — нечитаемым взглядом обвел племянниц. «Да ладно, Кроу, ты же не папа, чтобы мучить нравоучениями», — закатила глаза Янг. «И то верно», — задумчиво почесал подбородок, после чего повернулся к Роуз. «Ну а тебя-то все устраивает?» «Сначала было непривычно», — тихо отозвалась Руби, когда к ней обратились оба взгляда. «Даже страшно, что все это может быстро закончиться». «Руби», — с виной в голосе произнесла Янг, понимая, что та имела в виду те случаи, когда друзья младшие становились таковыми только для того, чтобы приблизиться к старшей. «Но Эй оказалась замечательным человеком», — радостно продолжила Роуз. «Думаю, мама была бы счастлива, если бы увидела нас втроем вместе», — с грустной улыбкой закончила. Подсев поближе, Янг приобняла сестру. «Тогда у меня больше нет вопросов на этот счет», — сказал Кроу, подняв ладони перед собой. «Разве что интересно, как отреагировал на новость Тай». «Не напоминай», — поморщилась Сиалонг, вспоминая момент, когда отец застал ее в доме на Патче одну, проведя краткую беседу. Сестры не знали, что ранее ночью разговор имел место быть и между Таингом с Эй. «Так, Янг», — мужчина замешкался, заработав этим удивленные взгляды сестер, после чего, понимая, что этот разговор рано или поздно наступит, с тяжелым вздохом продолжил. «Касательно Ривен, если ты хочешь меня приободрить», — спокойно перебила его Янг, — «не надо. В подобном я не нуждаюсь, так как уже решила, что буду делать дальше». «И что же?» — нахмурился Кроу. «Доучусь до выпуска, а после вместе с командой найду ее преступную банду и хорошенько всех отметелю», — пожала плечами. «Если раньше не пересечемся», — злобно оскалилась. «Знаешь, я бы даже был не против составить тебе компанию в этом», — одобрительно хмыкнул Брэнвин. «Мне казалось, взрослые должны отговаривать от безрассудных поступков», — вопросительно произнесла Руби. «Поэтому я лучший дядя в мире», — самодовольно усмехнулся тот. «Ты принес печенье?» — загорелась Роуз. «Не до такой степени», — мгновенно отозвался. Руби обиженно надулась, тогда как Янг сочувственно похлопала ее по плечу. С кровати также в поддержке гавкнул Цвай. «Кстати говоря», — глянул на того Кроу, — «что за кошатина переросток сопровождала вас на Глен? Ты про спутницу Ай?» — с ухмылкой, глядя ему за спину, спросила Янг. «Кошмарик», — удивленно уточнила Руби. Брэнвин собирался было ответить утвердительно, как неожиданно у него за спиной раздалось вибрирующее рычание. Медленно обернувшись, опытный охотник встретился взглядом с опасно сузившимися зрачками усевшейся Смиты, которая до этого дремала на подоконнике, скрывшись в невидимости, когда Кроу зашел. «Похоже, ей не понравилось, как ты о ней отозвался, дядя», — весело произнесла Янг. В подтверждении сказанного Смита угрожающе зашипела, обнажив клыки. «Хорошая киса, красивая», — медленно проговаривал Брэнвин, начав отходить назад, не собираясь на своей ауре пробовать когти или зубы зверя, который играючи убивал Грим, чему он сам был свидетелем. Не выдержав этого зрелища, Руби заливисто рассмеялась, в чем ее мгновением позже поддержала Янг. Прижав уши к голове, кошмарик пренебрежительно фыркнула и под напряженным взглядом охотника спрыгнула с подоконника, пройдясь и улегшись рядом с сестрами. «Шуточки у вас», — буркнул Кроу, что не остановило смех племянниц, которые привалились к боку Смиты. Кошмарик на это уже никак не отреагировала, опустив мордочку на скрещенные лапы и закрыв глаза. Сами племянницы, после того как закончили веселиться за счет своего дяди, вернулись к своей консоли вместе с присоединившимся к ним Кроу, разместившимся подальше от кошмарика. Только тогда Брэнвин обратил внимание, во что играли сестры. Фигуры, закованные в полные доспехи, которыми управляли сестры в виртуальных сражениях, оказались ему хорошо знакомы. Те, которые он наблюдал в паре поселений и слышал о них от других, цели его недавней поисковой миссии. Благодаря осторожным расспросам племянниц ему удалось узнать, что источником игры была их лидер, Аякаси. После завершения тренировки и обсуждения тактики предстоящего сражения в двойке, Вайс по выходу из комплекса оказалась перехвачена своей сестрой. Пирос и Эй вернулись в общежитие. Сестрышни же вместе заняли одну из беседок в парке. «Ты отлично себя показала в первом выступлении», — высказала похвалу Винтер, которая вместе с Эйронвудом присутствовала в Колизее, обеспечивая его безопасность, и самолично наблюдала за сражениями. «Вижу, время, проведенное здесь, не прошло даром. Благодарю», — степенно кивнула Вайс, довольно улыбнувшись. «Однако, должна отметить, стратегия, что вы избрали, была весьма рисковой. Позволь не согласиться», — покачала головой младшая, заслужив вопросительно поднятую бровь старшей. «Ты ведь сама наблюдала матч, и должна понимать, что если бы мы объединили усилия со старта, у соперниц не было бы и шанса. Поэтому я считаю то, что мы сделали, хоть как-то компенсировало и уравновешивало силы, делая противостояние честным». «Довольно зрелые мысли», — отпив чая из кружки, очарованно произнесла Винтер. «Ваша команда уже решила, кто пройдет дальше. В ином варианте у нее не было бы сомнений в одном из кандидатов в лице своей сестры. Но сейчас той составляли серьезную конкуренцию Аясникас». «Я с напарницей», — первой ответила Вайс. «Хм, а что же Каси?» — с любопытством поинтересовалась Винтер. «Она не считает этот турнир достойным своего уровня умений», — легко признала, пожав плечами младшая. «Поэтому с самого начала не хотела участвовать, но мы ее уговорили, согласившись на те условия, что ты видела». Старшая отстраненно кивнула головой, задумчиво качнув чашкой с чаем. Винтер знала, что подобные слова не являлись пустой бравадой, так как сама была свидетелем силы лидера сверхновой и была согласна с тем, что турнир не представлял для той особого испытания. Все равно, что взрослый опытный охотник примет участие в студенческом соревновании. «Правда, если признаться, инициатором этого была я», — чуть смущенно произнесла Вайс, тут же приняв решительный вид. «Для других участие было не особо важным, но не для меня, потому что моя окончательная цель — одержать победу в турнире, и я это сделаю». «Смелое заявление», — сказала Винтер, не лишенная высокомерия. «Ну, как ты и говорила, время здесь не прошло для меня даром», — весело улыбнулась Вайс. «Я не сомневаюсь в своей команде и уверена в своих силах». «Значит, вы уже определились, что ты пройдешь в финал, если победите в парных боях?» Младшая Шни согласно кивнула, взявшись за свой чай. «Это может стать большим испытанием», — осторожно начала Винтер. «В одиночных поединках на тебе будут сосредоточено множество взглядов, как на Вайс и как на Шни. Именно ради этого все и задумывалось». Свою ухмылку Вайс спрятала за чашкой. «Вижу, твою уверенность не поколебать. Это хорошо», — сцепив руки замком, старшая придвинулась ближе, испытующе глядя на младшую, желая проверить решимость той. «Тогда что насчет твоего призыва? Ты уже сумела реализовать наше семейное проявление?» Отставив кружку с чаем, Вайс вышла из беседки. За ней заинтересованно последовала Винтер. Оказавшись посреди поляны, младшая Шни встала в ровную стойку, взявшись за Миретнестер, который оставался с ней с тренировки. Несмотря на то, что она научилась повелевать глифами и использовать прах без дополнительных жестов по ходу сражения, использование призыва все еще требовало от Вайс абсолютной концентрации. Взмахнув клинком, она выставила его перед собой, сосредоточившись на нем. Другой рукой обвела лезвие рапиры, начавшей покрываться изморосью, и завела ее за спину. Следуя проводнику, которым стало ее оружие, энергия ауры Вайс выплеснулась в огромном белом глифе, образовавшемся на поляне. Зеленая трава, задетая призывом, мигом застыла. Следом за этим высокая фигура рыцаря в белоснежных доспехах, который некогда оставил ей шрам на глазу, проявила себя, возвысившись над глифом. Узор пропал, и призванный рыцарь приземлился на землю, вызвав краткую дрожь, что ощутили сестры. Обычно Вайс требовалось на это меньше времени и жестов, но призыв был использован вне сражения или тренировки, и его обладательница была не лишена тщеславия, желая произвести впечатление на сестру. Открыто и самодовольно улыбаясь, так как Винтер стояла позади нее, Вайс показательно взмахнула рапирой еще раз. Следуя не жесту, но желанию, белый рыцарь достал из-за спины свой меч с широким лезвием и воткнул его в землю перед собой, положив ладони в латных перчатках на его рукоять, став напоминать фигуру неприступного стража. Впечатляет, со скрещенными руками за спиной Винтер обогнула сестру, не обратив внимания, как та отвернулась, чтобы скрыть самодовольную ухмылку. «Это то самое испытание, выставленное отцом, чтобы не отпустить тебя обучаться в Беконе», мимолетно поинтересовалась, будучи полностью поглощенной изучением призыва. «Да-да», справившись с эмоциями, с кроткой заминкой ответила Вайс. «Мы с Эй пришли к выводу, что, в отличие от тебя, мне наше семейное проявление позволяет призывать именно тех врагов, которые послужили испытанием для меня». «Вы с Эй», оторвавшись от изучения, обернулась к ней Винтер. «Она помогла мне освоиться», кивнула Вайс. «Без нее, возможно, ты бы не смогла лицезреть моего рыцаря сейчас», с улыбкой добавила. «Не недооценивай себя», отрешенно произнесла Винтер, продолжив осматривать призыв. «Но, полагаю, ты рада, что оказалась в текущей команде, при этом не став лидером», добавила, кинув острый взгляд на сестру. «Действительно», со смешком ответила младшая, представив себя в руководящей роли. «С Перо и Руби все было в порядке, Вайс и так брала на себя ведущую роль, будь то в помощи с обучением Роуз или их с напарницей времяпровождении. Да даже Сэй-младшая ж не могла представить, как занимает главенствующую роль в социальном взаимодействии, помогая ей с этим». Смех родился от представлений, каким бы образом происходила координация ее команды во время сражения или тренировок. Скорее всего, помня о своей натуре при поступлении, Вайс вспылила бы на постоянные подсказки и поправления со стороны коси, которые не могли не быть. В команде наверняка бы произошел конфликт, в конце концов разрешившийся и пришедший к тому положению вещей, которое было сейчас. «Лидером я бы тогда стала только номинальным», подумала про себя Вайс. «Присутствуй при этом Аякаси», она бы возразила на это, но ее здесь не было. «Значит, достойные враги», сказала Винтер, обойдя рыцаря по кругу и закончив его осматривать. «У тебя есть еще кто-то? Может быть, Дисталкер или Королевский Тайджиту? Они не оказались для меня достаточной преградой», горделиво похвасталась Вайс. «Никто», испытующе подняла бровь старшей Ашни. «Ну же, Вайс, я ведь вижу», не могла не заметить, как младшая замялась, раздумывая над тем, демонстрировать ли призыв, заработанный недавно. То был не показательный, козырный, который мог оказать огромное влияние на любое противостояние, в котором будет вызван. Вайс без сомнений признавала, что он, точнее она, была сильнее призванного рыцаря. Бросив взгляд по сторонам, младшая Шни приняла решение продемонстрировать сестре, отозвав рыцаря. Наблюдая за подобным настроем, Винтер в свою очередь подобралась, цепким взглядом обведя округу, придя к выводу, что ее сестра хотела, чтобы этот призыв оставался тайной. Без каких-либо лишних движений Вайс сосредоточилась, опустив рапиру и прикрыв глаза. Белый глиф, возникший за ее спиной, разбился вдребезги и снежной бурей прошел сквозь нее с сестрой. Заслонив лицо рукой, Винтер с ожиданием посмотрела вперед, но кроме Вайс никого не обнаружила. «Тебе есть еще к чему стремиться», успокаивающе произнесла она, после чего насторожилась, увидев, что Вайс в свою очередь не выглядела опечаленной неудачей. Наоборот, ее взгляд полнился удовлетворением и был направлен за спину старшей. Резко обернувшись, Винтер тут же столкнулась с отрешенным взглядом белоснежной фигуры Аякаси, стоявшей в паре метров от нее. Среагировав на движение, взгляд призыва сосредоточился на ней, и, смотря прямо в белые глаза фигуры, старшая Шни невольно содрогнулась от холода, источаемого ими. Встряхнув головой, Винтер избавилась от неприятного ощущения, вспомнив, что призыв не имеет своей воли и действует только по желанию хозяина. Вот только глядя на белоснежную копию лидера сверхновой, Шни начала в этом сомневаться. «Это весьма необычно», начав обходить фигуру по кругу, произнесла Винтер, отметив, как взгляд призыва неотрывно следовал за ней. «Твой случай действительно уникальный, так как наше семейное проявление всегда позволяло призывать только побежденные копии Гримм. И я на самом деле этому рада», довольно ответила Вайс. «Потому что с таким призывом, даже если меня застанут врасплох, мне будет чем ответить». Винтер задумчиво кивнула, зайдя за спину фигуры и осмотрев громоздкий меч с широкими двойными лезвиями. «Постой, получается, ты одержала верх над коси?» С восторгом обратилась она к сестре, вспомнив о критериях получения призыва. «Ну, не совсем, но да», смущенно произнесла Вайс, отзывая фигуру, которая исчезла в снежном порыве. Сестры вернулись в беседку к чаю, за которым младшая объяснила нюансы противостояния с Касси старшей и способы обретения ее копии, заставив Винтер порассуждать на тему семейного проявления и похвалить Вайс за то, что она по сути развила его. После окончания этого обсуждения, старшая Шни начала другое. «Я слышала», — протянула Винтер, отставив чашку и постучав пальцем по столу. «Ты продолжаешь оказывать содействие некоторым фавнам, задержанным после событий Гленн, и даже задействовала ресурсы корпорации. Продолжаю и буду продолжать оказывать», — кивнула младшая Шни. «Вайс, они террористы», — нахмурилась Винтер, не в первый раз заводя подобный разговор в последнее время и стараясь переубедить сестру в ее позиции. «Именно из-за них вы и оказались в ловушке в туннелях. Они не виновники», — возразила Вайс. «Они — жертвы. И если бы не наши действия, те фавны оказались бы мертвы, а настоящие зачинщики прорвали блокаду и создали для Грим прямой путь в центр города. Я нисколько не умаляю ваши заслуги, но, сколь бы ты ни считала тех фавнов невинными, это было их решение — вступить в Белый Клык. Никакого решения не было». Повысив голос, эмоционально высказалась Вайс. «Все те фавны оказались завербованы, потому что им не оставили выбора. Они просто пришли на собрание фавнов, многие даже не зная, что их организаторами выступал Белый Клык. И именно действия полиции Вейла и военных Атласа толкнули простых гражданских в лапы террористов. Мы действовали согласно закону», — нахмурилась на ее слова Винтер. «Это ваши необдуманные действия поставили под угрозу жизни граждан Вейла. Мы сумели обезвредить краденных паладинов, которых до нас никто не находил и которые могли принести большие разрушения», — вспоминая события на ночной магистрали, парировала Вайс. «Никто из гражданских не пострадал, а вы, заявившись после на собрание, сами подтолкнули многих к присоединению к Белому Клыку, грозя альтернативой в виде тюрьмы», — в обвинении указала на Винтер. «Если кто-то не был виновен, ему следовало сдаться тогда». Встав со стула, упершись руками в стол, нависла над сестрой та. «Ты действуешь как военный, Винтер», — также вскочила со своего места Вайс. «Неужели ты не понимаешь, что подобным ты только способствуешь общественному мнению фавнов склониться в сторону Белого Клыка?» Обе сестры напряженно уставились друг на друга, не собираясь отходить от своих точек зрения. Но первой отступила Вайс, устало покачав головой и сев на место. «Мои действия направлены лишь на то, чтобы исправить ошибки нашего отца, с которого все началось», — тихо произнесла она, опустив голову и коснувшись обеими ладонями остывшей чашки с остатками чая. «Как только он сподобился оказать тебе помощь в этом», — тяжело вздохнув, опустилась на место и Винтер, имея в виду поддержку Прикоша, которой пользовалась Вайс, и которую не перекрыл Жак Шни. «Я играю на общественном мнении», — пожала плечами Вайс, — «не только улучшая репутацию корпорации, что он находит приемлемым, но и вместе с этим раскрывая фавнам, что Белый Клык не такое радужное место, борющееся за них, как те себя выставляют. То, что в промежутках этого удары по репутации получали силы Атласа во главе с Эйронвудом, что особо вызывало восторг у Жака», — Вайс добавлять не стала, не гордясь этим, но осознавая необходимость. «Ты вступаешь на опасный путь», — обеспокоенно сказала Винтер. «Если Белый Клык сделает тебя целью номер один». «Я охотница», — твердо ответила Вайс, — «и уже как-то привыкла к риску. К тому же у меня есть те, кто меня всегда прикроет», — мягко улыбнулась в конце, на что Винтер не могла возразить. На следующий день наступило начало парных матчей. Всего во время турнира выступало 32 команды, по 8 от каждой академии. Во второй тур прошли 16 команд и, как я поняла, его также планировали растянуть на пару дней, чтобы подольше удержать интерес зрителей и моральный подъем, который следовал за фестивалем. На этот раз я присутствовала вместе с остальными на трибунах в качестве зрителя. Не участник, но поддержка наших команд, которым еще предстояло выступить. А пока что на арене шел интенсивный бой других участников. «Руби, опять ты налегаешь на сладкое», — неодобрительно покачала головой Янг. «Я сегодня не дерусь, так что имею полное право», — сказав это и показав сестре язык, Руби плотнее прижалась к моему боку, держа в руках коробку со съестным. «Спасибо, что еще раз напомнила всем, кто из нашей команды выступит», — пораженчески вздохнула Вайс. «Ой, да ладно, тоже большой секрет, будто мы и так раньше не знали», — отмахнулась от нее Нора. «Вы да», — согласно сказала Шни, после чего перевела взгляд на нижний ряд, подозрительно уставившись на одно из дернувшихся кроличьих ух. В смущении ойкнув, Вельвет вместе с ткнувшим ей в бок Фоксом обернулись к нам. Я рефлекторно. Это вообще имеет значение с учетом, что наши напарники уже на арене? Невозмутимо спросил Алистер. Вайс с неохотой кивнула на этот аргумент, признавая его правоту, после чего подтвердила это кратко вслух, вспомнив, что Фокс не мог видеть. «Смотрю, скучать вам не приходится», высказалась со смешком Небьюла с заднего ряда. «Есть такое», согласно кивнула Янг. «А сами такого выдвинете вперед», провокационно обратилась Шни к Норе. «Меня с Блейк», опередив ту, легко призналась Сиалонг. Белладонна, расслышав упоминание себя, отвлеклась от тихой беседы с Гвен, повернувшись к нам и кивнув в подтверждении, после чего вернулась к разговору о книгах взрослой тематики, как я могла слышать. Судя по переставшей хрумкать и покрасневшей Руби, та тоже смогла расслышать отрывки из их обсуждения. «Так, совратительницы, хватит портить мне сестру», заметив это, Янг грозно сверкнула глазами, заставив обеих испуганно затихнуть. Тихое бормотание Роуз о том, что она уже взрослая, старшая сестра проигнорировала. «Я уж думала, ее бесстыдство ничто не утихомирит», признательно произнесла Дью. «Ее или ее, какую из?» На фоне весело бросила Нора, в чем ее смехом поддержали Октавия с Вайлет. Громкий взрыв вернул всеобщее внимание обратно к арене, на которой сражались Кака и Яцухаши против команды из Атласа. В первом туре, который я наблюдала, команда Кофе использовала оборонительную тактику столь эффективно, что Скарлатине даже не пришлось вмешиваться. Во втором они действовали схоже. И хотя их команда была более специализирована на противостоянии Грим, против других студентов они также показывали себя с лучшей стороны, компенсируя недостатки друг друга. Дайчи со своим огромным мечом находился на передней линии, не давая пройти соперникам мимо себя, в то время как Адиль позади орудовала своей роторной пушкой. Простая и эффективная тактика против Грим оказалась эффективной с людьми. В удачный момент Яцухаши удалось подбросить одного из соперников, после чего его в воздухе без помех обстреляла Кака. Часть выстрелов прошла мимо, и пулеметная очередь обрушилась на щиты арены прямо перед трибунами. Это же сколько при подобном постоянном расходе требуется боезапаса, не обращая внимания на кратковременные испуганные возгласы среди зрителей гражданских, пробормотала себе под нос Руби. «Охренительно как много», — высказалась Янг. «Хорошо, что здесь все расходы берут на себя Академии, и не нужно экономить на прахе», — поделилась Вайс. «Много, наверное, уходит средств в обычное время», — полюбопытствовала Октавия, как студентка первого года у второго, обратившись к Скарлатине. «На самом деле, если правильно рассчитывать, то немного», поделилась Вельвет. «К тому же у Кака всегда есть выбор, ну, вы можете видеть сами». К этому моменту оставшийся противник сумел обойти Дайчи и добраться до Адиль. Но, как было видно на экране, запечатлевшим этот момент, тот совсем неожиданно для себя отправился в полет, когда обнаружил, что со своим оружием, сложенным в компактную сумочку, Как орудует ничуть не хуже, чем Яцухаши тяжелым мечом. «Ну и, если что, я всегда могу заменить убойную мощь этим», — Скарлатина с любовью огладила свою коробочку с фотоаппаратом. «Так ты можешь полностью скопировать любое оружие, заснятое на твой фотоаппарат», — полюбопытствовала Пира. «Не совсем полностью, ограничения есть, но, если в целом, то да», — ответила Вельвет, с заминкой бросив взгляд в мою сторону. «Как я понимаю, обычно студенты, особенно участники каких-либо соревнований, не склонны делиться деталями своих сил, умения и вооружения. И полагаю, подобная открытость связана с моим присутствием, как преподавателем практических занятий, в которых команда Кофе не раз участвовала и показывала все, на что была способна. На мой взгляд, те студенты, которые проходили через мою практику, становились более открытыми и менее мнительными по отношению друг к другу. Подобные связи обычно возникали на полях сражений. Гринир, солдаты-клоны, враги, становившиеся союзниками, без сожалений жертвуя собой. Корпус, дельцы и торговцы, ставившие честь выше материальных благ. Мне было приятно, что такие связи возникли меж студентами Бикона прежде, чем их настигнет подобный опыт, порой болезненный. Хаэм вопросительно склонила голову на бок Руби, глянув на меня и уловив мою улыбку под шарфом. Покачав головой, я погладила ее по голове, слегка взъерошив волосы, на что Роуз фыркнула, но не отстранилась. «Ты вполне могла выступить, и тогда у вашей команды несомненно прибавилось бы мощи», — параллельно продолжала Вайс. «Нет, что ты», — практически в панике взмахнула руками перед собой Вельвет. «Я не особо люблю находиться в центре внимания», — прижала к себе кроличьи ушки. «Где-то я уже это слышала», — хмыкнула Вайс, бросив взгляд на меня вместе с остальными. Поглядев в ответ вместе с растерянной Роуз, которая не услышала последнюю фразу, добилась краткого смеха от наших команд, поставившего Руби в еще большее замешательство. Матч вскоре закончился победой Кокос и Цухаши, которые не оставляли и шанса соперникам в своей связке. Полагаю, поражением могло послужить только их разделение, чего двойка из Атласа не смогла осуществить. Интересно будет посмотреть, кто из них пройдет дальше. Мечник выглядел очевидным вариантом, но и Адиль продемонстрировала, что также может постоять за себя в ближнем бою против других студентов, не уступая им в ловкости и превосходя в силе. Пока же, касательно открытости, Вельвет обратилась к Скарлатине, когда она начала спускаться вниз вместе с Фоксом, чтобы поздравить остальных членов своей команды. Остановившись, крольчиха обернулась и вопросительно посмотрела на меня. «Будет время, зайди ко мне на арену. Хочу продемонстрировать свое оружие». То, что я подумывал реализовать с момента, как узнала, на что было способно ее проявление. Позволить запечатлеть оружие из моего арсенала и посмотреть, сможет ли Скарлатина воспроизвести его вместе с моими навыками, как владельца. Взгляд Вельвет сменился на растерянный, но она кивнула. Только вместе со своей командой, дополнительно высказалась, решительно сжав кулаки. После моего согласного кивка Скарлатина продолжила уходить вместе с Алистером, сопровождаемая его похлопыванием по спине. Похоже, что моя практика еще некоторое время продолжит быть активной. Эй, хватит дарить преимущество нашим врагам. Наигранно возмутилась Янг, в чем Вайс ее молчаливо поддержала. Я не считаю их врагами, спокойно парировала. К тому же Вельвет не будет участвовать в финале. Ну, меня это и раньше не особо волновало, сказала Янг, с ухмылкой покосившись на Вайс. Мы-то знаем, кто победит в турнире, закончила бравадой. Да, знаем, сказала я, наблюдая за выходом на арену следующих участников, не обращая внимания на то, как Сиалонг начала прихорашиваться после моих слов. Если бы она спросила, кого я имела в виду, мой ответ ее бы разочаровал. Покосившись на Вайс, сосредоточившуюся на начавшемся матче, я сама возвратилась к просмотру. В середине дня турнир, как обычно, оказался приостановлен. Подкрепившись, наша группа вернулась обратно в Колизей без сопровождения команды Индиго, которые решили посмотреть на фестиваль в городе. Так почему ты с Блейк, а не с Норой, вернулась к вопросу Вайс, обратившись к Янг. Вы могли бы тогда попытаться просто вынести соперников с арены. Мы голосовали, приподняв шляпу с напитками по бокам, из которых были протянуты трубочки к ее рту, весело воскликнула Нора. Ага, пожала плечами Янг. Да и, когда доходит до работы в двойках, лучше, конечно, получается с напарниками. Да, мы с Рином лучшая двойка в мире, крикнула Валькирия, после чего смущенно залепетала. Ну, не двойка-двойка, а пара. Но не пара-парочка, а командная пара. Да, Рен, невозмутимо прочистив ухо со стороны напарницы, согласно кивнул на ее речь. Как-то так, со смешком ответила Янг Вайс. Убеждайте себя сколько хотите. Все знают, кто сильнейшие напарницы Бикона, горделиво сказала Шни, обняв Перу за руку, на что Никас посмотрела на остальных с извиняющейся улыбкой. Естественно, все знают, кто, притянув к себе ойкнувшую от неожиданности Блейк, значимо произнесла Янг, что и будет продемонстрировано не сегодня, так завтра. Холодный взгляд Шни встретился с обжигающей ухмылкой Сиалонг. Казалось, не хватало лишь искры между ними, чтобы вспыхнуло пламя вперемешку со снежной бурей. Так вот, каково это, знать, что ты победила, даже не вступая в противостояние. В относительной тишине, повисшей в нашем секторе, негромкие слова Роуз, произнесенные ею между хрумканьем кукурузных зерен, отчетливо расслышали все в нашей группе. «Прости», — угрожающе повернулась к ней Вайс. «Что ты имеешь против, Рукс?» — натянуто произнесла Янг. «Ничего-ничего, продолжайте», — поерзав на месте и поудобнее устроившись на моем плече, Руби невозмутимо закинула себе в рот еще горстку зерен. Раздавшийся сбоку искренний смех от Перы, которому вторила Нора, заставил обеих спорщиц растерянно повернуться на них, после чего Янг с Вайс, фыркнув друг на друга, присоединились к нему. Несмотря на соревновательные принципы, накладываемые турниром, в рамках которых участники считали друг друга соперниками, осознание того, что все они студенты академии, будущие охотники и союзники, никуда не уходило. Члены моей незаметно образованной группы из команды «Сверхновая» и Рубин хорошо это понимали. «ХМ?» – вновь вопросительно посмотрела на меня Руби. «Ничего», – также покачала головой, выходя из задумчивости. «И не подумаешь, что раньше между нами были конфликты?» – кивнув мне, Роуз посмотрела на Янгс Вайс, которые, отсмеявшись, принялись обсуждать проходящий матч, со смешками вставляя свои едкие комментарии. «Да», – согласилась с ее словами, – повторявшими мои мысли. Второй этап турнира продолжался, но никого из наших команд пока не вызвали. Неизвестные нам соперники других академий сменяли друг друга, пока не остановились на знакомых личностях. Кардины рассел против Пенни и ее напарницы Сиэль Салейл. «Давайте, надерите им задницы, девочки!» — выкриком поддержала последних Янг. «Предполагается, что ты будешь болеть за студентов нашей академии», — сказала Вайс. «Да, но это же Кардин. Мне казалось, его компания давно исправилась, разве нет?» — полуутвердительно уточнила Блейк. «Да, сестренка просто чересчур злопамятная», — помахала перед собой ладонью Руби. «Хорошая встряска для закрепления никогда не помешает», — пожала плечами Сиалонг. «И вообще, когда это ты стала такой наглой, а, сестренка?» — сузила взгляд на ту. В ответ Руби приняла вид, что понятия не имела, о чем была речь, показательно увлеченно смотря матчи, поедая попкорн. «Разбаловала ты ее», — покачала головой Янг, обращаясь ко мне, под смешки от остальных. Уклончиво кивнув, частично признавая свою вину, я продолжала внимательно следить за неравным противостоянием на арене. Краем глаза успела отметить, как Сиалонг хотела еще что-то добавить, но была отвлечена грохотом. Валуны, запущенные в членов команды «Кардинал», оказались подорваны, встретившись с булавой Винчестера, начиненной прахом, после чего Кардин вынужден был блокировать прорвавшиеся сквозь крошево клинки, управляемые нитями, которые вели к Пенни. Траш в это время пытался незаметно обойти соперниц сбоку, но Полиндина, даже не глядя в его сторону, а просто махнув рукой, запустила другую волну мечей. Засветившись изумрудной энергией, с кончиков их лезвий сорвались энергетические лучи, прорезавшие поверхностью ног Рассела и заставив того отступить как можно быстрее. Несмотря на первоначальное впечатление равного сражения, к этому моменту становилось все очевидней, какая из сторон оказалась более сильной. «Вот это точно похоже на избиение», — прокомментировала Янг. Пробив защиту Винчестера, Полиндина отбросила его назад к отступившему напарнику. Подвесив часть клинков за собой на манер двигателя и зарядив их энергией, она сорвалась с места по направлению к ним. «Явно тебя пародирует», — с ухмылкой бросила Блейк. Как ранее в своем матче Янг, Пенни врезалась в соперников, раскидав их в разные стороны. Затем она разразилась шквалом молниеносных атак, с безупречной точностью манипулируя множеством нитей, соединенными с клинками. Это больше походило на стиль ведения боя Фрейма Кулерва с его кинжалами в комбинации с нитями Камеи, чем на мираж, повадки которой Полиндина демонстрировала ранее. Похоже, ученичество, приобретенное Пенни у Цефала на суды, давало свои плоды. Да уж, скучно, наверное, — ее напарница обратила внимание Нора на Сиэль, которая с самого начала матча продолжала находиться на изначальном месте, никак не вмешиваясь в бой. «Вот это я точно знаю, кого пародируют», — весело покосилась на меня Сиалонг. Соперники не выдержали давления, которому подвергла их Полиднина, и оказались вновь отброшены назад. Порезы и ожоги от изумрудных лучей сделали свое дело, сократив значительную часть показателей их ауры, опасно приблизив к красной зоне. От поражения их отделяла всего пара пропущенных ударов. Пенни не заставила себя долго ждать. Тяжело поднявшись на ноги, Кардин с Расселом пораженно замерли, осознав себя в подобии клетки из нитей с клинками, направленными внутрь. Переведя взгляд с лезвий вперед, они оба нервно сглотнули, так как хозяйка цепей оказалась заперта вместе с ними. «До меня дошла информация, что вам нравятся цепи. Тогда позвольте ими отблагодарить за отличный бой», — с радостной улыбкой провозгласила Пенни, взмахнув нитями в имитации тройного хлыста, отчего оба парня смертельно побледнели. Это уже была демонстрация навыков подражания Коре. Неужели она сумела полностью освоить и приспособить все стили к своим боевым алгоритмам? Интересно. «Так, это вообще ни в какие ворота не лезет», — вскочила со своего места Янг под тихие завывания Блейк, болезненно согнувшись пополам, в чем-то менее эмоционально поддержали Руби с Норой Пирой. «Ты когда успела обучить ее?» – обвинительно ткнула в меня и указала на арену. «Это была не я», – отрицательно покачала головой. «Но ты ведь причастна к этому каким-то образом», – не сдавалась Сиа Лонг, на что мне оставалось согласно кивнуть. «Ага, Атлас, конечно, в своем репертуаре, с активированным визором Вайс наблюдала за падением команды «Кардинал». Тайно привести на турнир подобное оружие массового поражения. Эй, Пенни, не какое-то там оружие». Праведно возмутилась Руби. Образно говоря, закатила глаза Шни под пробегающими цифровыми строчками. «Но ведь ты тоже из Атласа», улыбнулась Пира. «Всего спустя год, но я уже считаю Бикон своим домом. Или что, хотели бы, чтобы я отправилась обратно на историческую родину?» Покосилась на нас. «Ни за что», так же эмоционально выкрикнула Роуз, кинувшись и повиснув на Вайс. «Да я шучу», прохрипела та, пытаясь вырваться из мертвой хватки моей напарницы. «Если так говорить о Палиндине, то оружием массового поражения можно назвать и Аю», задумчиво проговорил Рен. «Мне следует оскорбиться», вопросительно склонила голову на бок, когда взгляды всей нашей группы обратились на меня. Очередной взрыв смеха потряс наш сектор, утонув в овациях победителем завершившегося матча. «Но если серьезно», отсмеявшись, продолжила Вайс, твердую заявку на победу Пенни продемонстрировала. «Возможно, генерал Айронвуд этого и ожидает», предположила Пира. «После победы планируя открыть природу существования Палиндины, тем самым показав миру свое превосходство. У них была сильнейшая армия среди королевств, теперь будут сильнейшие охотники». «Скорее всего, так и есть», согласилась Шни. «Сомневаюсь, что такое произойдет, так как одна из нас утрет нос этой девчонке», хмыкнула Янг, ткнув в бок Вайс. «Пенни хорошая, тебе просто нужно узнать ее ближе», возразила Руби. «Никто и не спорит, но помимо нее у нас тут присутствуют еще две неоспоримые кандидатки на победу», уверенно ответила Сиа Лонг и обратилась к Шни. «Или ты боишься?» «Скажем, справедливо опасаюсь», тихим голосом продемонстрировала она свою неуверенность после увиденного. «Напрасно», сказала я. «Бой, если ты встретишься с ней, без сомнения не будет простым, но ты готова к нему, и можешь удивить соперницу своими навыками, которые еще не были продемонстрированы на публике». Раскрыв глаза в осознании, Вайс признательно кивнула. «Эй, а как же я?» Шутливо надулась Янг, указав на себя пальцем. «У тебя есть шансы», легко сказала, не упоминая конкретные значения, чего ей хватило, и Сиа Лонг довольно улыбнулась. «Если Пенни действительно освоилась со стилями боя нескольких фреймов, научившись их комбинировать, то она представляла из себя грозную силу. Но насколько именно, что интересует тебя?» С любопытством откликнулась на вызов Цифалан суда, когда я связалась с ней. «Хотела узнать, как проходит обучение Пенни», уважительно кивнула невидимой собеседнице. «Объект Палиндина, интеллигентная, демонстрирует высокие показатели адаптивности, словно младенец, активно познающий окружающий мир». «Интеллигентная, да», задумчиво переспросила. «Третий ранг расположения Архимедианта эпохи Аракин из пяти возможных». «Действительно», согласно едва ли не мурлыкнул ее виртуальный тембр голоса, показывая свое отношение к андроиду. «Она уникальная и единственная в своем роде, поэтому повышение ее эффективного функционирования – минимальная задача, которая стоит передо мной. Поэтому ты обучила ее нашим стилем сражений», – утвердительно сказала я. «Не обучила, показала, поправила меня суда. Демонстрации сражений варфреймов таких как Мираж, Кора, Каме, Кулерва хватило, чтобы Пенни приобрела важный опыт и создала свой уникальный стиль. Демонстрация, думаю, проходила в виртуальном пространстве, к которому из-за ее природы Палиндина имела доступ, в отличие от людей, не нуждаясь в сторонних инструментах, моей капсуле или шлемах, что используют студенты на практике, например. Сомневаюсь, что суда показала Пенни нечто стороннее, что могло бы вызвать вопросы даже у такой, как она. Хотя, если учитывать, что живой андроид стала последователем древнего Цифалана, собирательницы знаний, которая порой сильно увлекалась в своих изысканиях, должна ли я учитывать, что Палиндине известно нечто кроме поверхностной информации? Удивительно, но с ее неуемным любопытством, интеллектуальная оказалась прилежно терпеливой. Хотя ей было интересно узнать больше об отрывках историй, поведанных мной или проговорившимся Ордисом, но это должно было вызвать реакцию у того же окружения. Не на возросшие способности, так на физические изменения защитной оболочки. Я знала, что суда ранее проводила манипуляции в этом направлении и что они оказались успешными, но без подробностей. Лишь то, что Пенни осуществляла все своими силами под руководством цефалонов. На самом деле знания истинной природы Пенни имеют всего несколько человек, состоящие в военном руководстве сил Атласа. Но, в отличие от создателя, доктора Пьетро Палендина, они едва ли осознают весь потенциал андроида Саурой. Между прочим, весьма любопытная личность. Ты разговаривала с ее отцом? Удивленно спросила. Приятно было пообщаться с интеллектуальным собеседником за столь долгое время. Какова же была реакция? Прогнозируемая. В пределах погрешности на основе информации, предоставленной Пенни о ее отце. Конечно, я представилась архивариусом, заинтересованной в развитии его дочери, эмоционально воскликнула суда, самодовольно продолжив. Мне удалось в кратчайшие сроки преодолеть покров недоверия, в чем лично помогала Пенни. На данный момент мы вместе разрабатываем различные оружейные и защитные модификации. Смесь технологий разных эпох с добавлением праха. Это так интригующе. Некогда неожиданная встреча обернулась подобными событиями, связавшими этот мир с осколками прошлого, помимо моих собственных действий. Мысленно покачав головой, я завершила соединение и посмотрела в сторону пары подростков, покидавших арену. Пенни, также заметив это, подскочила со своего места Руби, замахав рукой в их сторону, желая поздравить с победой. Руби, ты можешь с ней просто связаться, со вздохом указала на свой визор Вайс, и не пытаться перекричать весь стадион. О, точно. Дернувшись рукой к устройству связи, закрепленному рядом с ушком, Роуз активировала его и повторно крикнула. Пенни, когда с той стороны, прорезавшись сквозь шум толпы, до нас донеслось приветственное Руби. Вайс в поражении впечатала ладонь себе в лицо. Сбоку Пира ободряюще похлопала ее по спине. Турнир продолжился выступлением различных команд, из которых я могла отметить разве что двойку из Хивина, которые ранее пытались выведать информацию под ложным дружелюбием. Мне они запомнились потому, что были единственными из прибывших команд, кто пытался это провернуть. Хотя их лидерша позже искренне извинилась, сгладив первое впечатление, мое отношение к ним оставалось прохладным. За все время парного поединка я не могла избавиться от ощущения, что выступавшие Эмиральд с Меркурий играли со своими соперниками, не воспринимая тех всерьез. Я пропустила выход их команды в первом туре, но не сомневалась, что там была схожая ситуация. Вместо уважения оппонентам, которые оставались таковыми лишь на время турнира, пара демонстрировала горделивость, граничащую с высокомерием. Мне кажется, или это больше походит на игру в кошки-мышки, подметила их стратегию Янг. Вывести противника из себя, заставить совершать ошибки — эффективный способ, высказалась Вайс, хмуро добавив. Но то, как они его используют, и в контексте самого турнира выглядит скверным. Гадким, предположила Блейк. Хреновым, я бы сказала, злобно усмехнулась Янг. О своей репутации ребятки точно не беспокоятся. Пира согласно кивнула. Еще и к нам пытались подмазаться, поддакнула Нора. Ага, вот за то, что хотели гнусно подлизаться к моей обожаемой сестренке, им прощения нет. С этими словами Сиалонг схватила Роуз, обняв и взъерошив волосы. Янг, в отличие от моих, на действия старшей сестры Руби ответила яростным сопротивлением. В свою очередь, не обращая внимания на возню сестер, я продолжала внимательно наблюдать за оппонентами на арене, хотя поединок уже завершился победой Меркурий с Эмиральд. Причиной этого служили не только надменные действия победителей, но и нелогичное поведение проигравших, которое те периодически демонстрировали во время боя. Мои размышления о странном поведении соперников в прошедшем матче прервались, когда следующими участниками объявили одну из наших команд. Из-за заполненных многочисленной толпой трибун я игнорировала внимание, обращенное на меня со стороны других, в том числе повышенный интерес отдельных личностей. Примафт. На бусте продолжение выходит частями по мере написания. Глава 39. Парные бои. После объявления участников Вайс с Пирой вышли на арену под радостный шум толпы, которая приветствовала как хорошо проявившую себя в первом туре Шни, так и непобедимую чемпионку юниорских турниров Никас. Народ жаждал зрелища и был уверен, что выходившая пара сумеет его им предоставить. Я, конечно, привычно к широкой публике, но чтобы в таких масштабах, впечатленно прокомментировала Вайс, сохраняя на лице вежливую улыбку, помахав ладонью трибунам, которые встретили жест еще более громким ревом. С трудом представляю, как ты справлялась с этим в юности? Вежливое игнорирование было одним из первых навыков, которому я научилась, даже раньше, чем овладела своим проявлением, ответила Пира, не только полностью отражая поведение своей напарницы, но и превосходя ее в подобном притворстве благодаря многолетнему опыту. Ранее Ника порой сама забывала, когда на ней была надета маска, которую ожидали увидеть другие от непобедимой девочки, а когда была она сама. Избавиться от этого внимания являлось одной из причин, почему она поступила в Академию другого королевства. Если только так, понимающе кивнула Вайс, которую как наследницу Шни также с юных лет таскали по разным мероприятиям, встречам и концертам, выставляя на показ. И это также было одной из причин, почему она предпочла Бикон Атласу. Хотя теперь всеобщее внимание не так давит, призналась Пира с чуть более естественной улыбкой. С тех пор, как она начала свою учебу в Биконе, как ближе познакомилась со своей командой и не только, взгляды девушки и ее отношение к некоторым вещам изменилось в лучшую сторону. К этому моменту она уже не была так подвержена тому влиянию, которое оказывало на нее окружение. Она перестала пытаться казаться той, кем ее хотели все видеть, и стала стремиться к тому, чего желала сама. С другой стороны, ситуация способствует твоим намерениям, добавила Никас, имея в виду планы Вайс выделиться на турнире, завоевав как можно больше популярности, чтобы в дальнейшем репутация работала на наследницу ПКШ. И неудача неприемлема, согласно кивнула Вайс, признательно улыбнувшись, зная, что напарница безоговорочно ее поддерживала. И далеко не только она. Типичная речь для Шни, вклинился в разговор третий голос. Переглянувшись, Вайс с Пирой обратили внимание на своих соперников. Команда из Атласа Фнки, Флинт Каул и Неон Кэт. Помимо того, что их объявили по громкой связи ранее, дополнительную информацию о них Вайс получила благодаря визору, кратко просмотрев свои заметки по командному бою Фанки в первом туре. «Прошу прощения», деактивировав визор на глазах, она вежливо обратилась к парню, сказавшему предыдущую фразу. Флинт Каул в шляпе и солнцезащитных очках был одет в костюм, больше подходивший для выступления на сцене, чем для боя. То, что в качестве оружия он использовал трубу, только подтверждало это. На публике стремитесь казаться безупречными, при этом не стесняясь прокладывать путь по головам других, используя для этого любые средства, с усмешкой пояснил он. Преувеличение, далекое от реальности, отрицательно покачало головой Вайс. Действительно, моя семья подвержена стремлению к совершенству, но я не считаю это чем-то плохим. Тем более я никогда не прокладывала путь по головам других для достижения своих целей. Ну, такие слухи ходят о ПКШ в целом, пожал плечами парень. Как и говорила, они преувеличены. Вайс не собиралась яростно опровергать это, как поступила бы раньше, так как к этому моменту ясно осознавала, что частично обвинение было правдивым в отношении ее отца и только его. Тогда хорошо, что ты, как наследница, заверила меня в обратном, с легкой насмешкой произнес Флинт, после чего она переросла в откровенную злобу. Но знаешь, мой отец, бывший владелец небольшого магазинчика праха, которого выжил твой отец со своей компанией, не согласился бы. Жаль это слышать, с искренним сожалением сказала Вайс. О, я не сомневаюсь, закатил глаза парень, по которому видно было, что он ни капли не поверил ей. Я бы могла заверить, что не согласна со многими действиями своего отца, но будет бесполезно. Ты ведь для себя все решил, спокойным голосом произнесла Вайс. Действительно, проще обвинить ближайшего человека, даже если в том, что случилось, он не виновен. Как это было с Блейк, когда Шни узнала о ее прошлой связи с Белым Клыком. Лишь действия Ай тогда помогли избежать раскола команд. И Вайс была ей искренне благодарна не только за это, но и за то, что научила не судить людей по первому впечатлению. Чему, со стыдом признавалась самой себе, она была подвержена ранее. «Эй, не так говоришь, Флинт», — перебил рассерженного напарника Неон, выехав на роликах перед ним. «Эй, ты что себе позволяешь?» Эмоционально воскликнула, указав на Вайс с пальцем, и радостно закончила. «Вот как надо, я понимаю гнев, который твой друг испытывает по отношению к ПКШ и лично к моему отцу», ровно продолжила Шни, не впечатлившись выступлением девушки Фавна. «Даже твой, если таковой присутствует, имела в виду ее природу. Но я не приму тот факт, что он обратил его на меня без основания. Да что ты, думаешь, я каким-либо образом способствовала тому, что твой отец потерял бизнес. Рассерженно перебила его Вайс, внимательно глядя на парня, и, не обнаружив в том признаков осознания, разочарованно покачала головой. «Глупость, с которой я не желаю иметь дело. Какая напыщенность!» Полувосхищенно воскликнула Неон, поднеся к груди сцепленные руки, подъехав к Шни поближе. «Да от столь миниатюрной малышки! Очень мило!» Дернув глазом, Вайс проигнорировала Фавна, которая благодаря роликам и большему росту оказалась выше нее на голову. Вместо слов она обнажила рапиру, приготовившись к сражению. «А вблизи ты такая серьезная и скучная. Тебе бы попробовать развлечься, например, катанием на роликах», — показательно вильнула спиной назад Кэт. Но, так и не дождавшись никакой реакции, обратилась к другой девушке. «А ты любишь кататься?» На лице Перы застыло вежливое выражение, словно маска. «На роликах», — слабо повторила Неон. Взгляд Никас нисколько не дрогнул, продолжая с улыбкой наблюдать за Фавном перед ней. И, не выдержав давления, Кэт отъехала назад, спрятавшись за спину напарнику. «Флинт, они меня пугают», — пожаловалась, едва не плача. «Да, странно», — преувеличенно удивленно сказал парень, — «потому что представлять для нас действительно серьезную угрозу должна только одна из них, и это не та, фамилия которая известна только благодаря своим махинациям на рынке праха». Переглянувшись друг с другом, Вайс вопросительно склонила голову на бок, на что Пира с выражением полной поддержки кивнула, после чего Шни с предвкушением перевела взгляд на насторожившихся соперников. Как-либо отреагировать на это они не успели. Платформа дрогнула, меняя очертания арены и разделяя ее на четыре различные части. «Участники готовы?» — прозвучал воодушевленный голос Порта. 3, 2, 1, начали. Первый ход сделала Пира, выстрелив из своей винтовки и желая предотвратить атаку соперника, которую наблюдала по прошлому бою их команды. Но тот оказался на мгновение быстрее. Держа трубу наготове, Флинт тут же заиграл на ней. Созданная звуковая волна изменила траекторию полета пули, после чего настигла девушек, угрожая их отбросить. Сместившись в бок, чтобы уклониться от посланной назад пули напарницы, Вайс едва не потеряла равновесие. Она не пыталась атаковать вместе с Перой вначале, прекрасно осознавая, что еще не научилась бросаться теми же ледяными осколками так же легко и быстро, как дышать. Вместо этого, когда их настигла дистанционная атака парня, Шни создала под собой и напарницей глифы ускорения. Обе девушки отпрыгнули в разные стороны, выходя из зоны поражения как раз тогда, когда к ним рванула на своих роликах Неон, ускоренная проявлением напарника. «Эй, куда это все разбежались? Вечеринка только началась!» — обиженно воскликнула она и покатилась в городскую зону, в которую отпрыгнула Пира. Флинт в свою очередь направился к равнине с высокой травой, куда угодила Вайс. Уклонившись от ледяных осколков, запущенных ею, он вновь заиграл. Звуковая волна примяла траву, создав прямой путь к тому месту, откуда были посланы осколки, но Шни там уже не было. Используя местность, пригнувшись, Вайс скользила по земле, стремясь обойти парня, который пытался ее отыскать в высокой траве. «Только прятаться и способна», — насмешливо крикнул Флинт, но ответа не дождался. Пробурчав себе под нос об избалованных богатеях, Кау зажал комбинацию клапанов на трубе. Глубоко вдохнув, он выпустил особо широкую волну, создав вихревой поток перед собой. Им же начал проходиться по всей равнине. Прежде, чем Флинт настиг ее, Вайс выскочила сбоку из травы и, ускорив себя глифом, бросилась к парню. Но тот краем глаза успел это заметить и направил свою трубу на нее. Прервав свой бросок, Вайс вонзила рапиру в землю, удерживая себя, чтобы не быть сметенной с места. Воспользовавшись прахом из барабанной рукояти, она создала перед собой ледяную стену, о которую беспомощно разбилась звуковая волна. На короткое время образовался паритет, когда соперники оказались разделены стеной, но это не продлилось долго. Ранее, после отступления с центра арены, оказавшись в городских развалинах, Пира щитом отбила нунчаки, которыми замахнулась Неон, последовавшая за ней. Не прекращая свое катание, Кэт после отраженной атаки продолжила движение вперед. Пропетляв от выстрелов Никас ей в спину, она скрылась за поворотом. Оценив свое положение, вместо того, чтобы преследовать более подвижную и верткую соперницу, Пира принялась карабкаться по ближайшей стене наверх. «Да ладно, так нечестно», — обиженно донеслось снизу, когда Кэт, не обнаружив преследовательницу, вернулась назад. «Ты бы предпочла, чтобы я играла по твоим правилам?» Забравшись в конце скачком на край крыши, поинтересовалась Никас. «Ну да», – растерянно произнесла Неон, на что Пира наградила ее вежливой улыбкой с приподнятой бровью, заставив смутиться. «Да ладно», – проигнорировав возмущенный возглас снизу, Пира взялась за винтовку, принявшись высматривать другую пару сражавшихся. В прицел быстро попал парень, стоявший к ней спиной. Но прежде, чем она спустила курок, позади раздался скрежет и скрип. Довольно улыбнувшись про себя, Никас не стала стрелять, вместо этого обернувшись и трансформировав винтовку в копье. Она изначально хотела лишь спровоцировать соперницу, что ей удалось. К тому же Вайс желала лично, без какой-либо помощи, разобраться со своим. Проехав по стене, Неон на своих роликах взметнулась над крышей, сжав нунчаки, засветившиеся голубым светом от праха, содержавшегося в них, она обрушилась на Перу. Первый удар Никас приняла на щит, который оказался мгновенно закован в лед. Второй взмах нунчаками остановила копье. Все это время Кэт разъезжала, сопровождаемая радужным шлейфом. Ее проявлением, как предположили ранее Пирос Вайс, просматривая бой команды Фанки. Благодаря ему Неон оттолкнулась роликами буквально от воздуха, совершив двойной прыжок и перепрыгнув Никас. Затормозив у противоположного края крыши, Кэт угрожающе взмахнула своими неоновыми дубинками, соединенными проводами. Кто бы мог подумать, что всемирно популярная Пира Никас готова мухлевать, с задорным весельем бросила она. «Ты даже и половины не видела», — покачала головой Пира, стукнув древком копья о щит и освободив их от ледяного плена. Обменявшись любезностями, обе девушки приготовились к продолжению боя, но были на секунду отвлечены взрывом в стороне. Оказавшись по другую сторону от прозрачной ледяной стены, Флинт с нисходящей ухмылкой произнес: «Как я и говорил, только прятаться и способна», но вновь оказался проигнорирован, наблюдая за тем, как Вайс с закрытыми глазами прислонила ладонь к стене. Полагая, что таким образом она стремилась укрепить ее, Каул заиграл на трубе, заставив звуковую волну изогнуться, обогнув ледяную преграду. Но прежде, чем она настигла шни, лед под ладонью с громким звуком треснул, чтобы следом обломками обрушиться на парня. Флинт вынужден был перенаправить свою игру на подобные ледяные снаряды, избегая погребения под ними.